Пощадите, Харитина! Деловито нацелившись, всадил и штык под левую лопатку Чижа. Короткий стон, хрип, и все было кончено. Труп оттащили в ближайшую воронку. Блохин положил ему на грудь бомбочку и поджег фитиль. Теперь текаем, Харитина, и они исчезли в ночном мраке. Через мгновение раздался глухой взрыв. На утро патруль обнаружил труп неизвестного офицера, у которого была снесена голова и верхняя часть туловища. Следствием установили его личность и определили, что он погиб от случайного снаряда. Ночью Звонарев получил приказ срочно прибыть в штаб генерала Горбатовского. Прапорщик нехотя встал с постели и, выйдя из блиндажа, позвал старшего фейерверкера Родионова. — Я отправляюсь в штаб. Ты останешься старшим на батарее, — распорядился он. — Утром доложи об этом поручику Борейко. Стояла мутная ноябрьская ночь. Шел мокрый снег. Изредка срывался ветер. По дороге уныло тянулись темные силуэты солдат, матросов, повозок. После почти часового путешествия пешком Звонарев, наконец, попал в штаб. Там он застал капитана Степанова с воспаленными от бессонницы глазами, бегающего от одного телефона к другому. Тут же находился окончательно поглупевший от переутомления генерал Горбатовский. На форту номер 3 ранены Булганов и Соломонов, и большие потери в людях. Туда двинуты баянцы во главе с лейтенантом Саймановым. Отправляйтесь немедленно и примите на себя командование всей артиллерии форта. Японцы в настоящий момент лезут на бруствер, им удалось захватить Капонир, и, кроме того, они засели во рву, — дал указание Степанов. Прапорщик попросил разрешения взять с собой на форт своих солдат. Капитан охотно согласился, и Звонарев тут же отправил записку Борейко с просьбой прислать Блохина, Юркина и Лебедкина. Спотыкаясь в темноте, на каждом шагу прапорщик только к рассвету добрался до места назначения. Занималось туманное серое утро. Окрестные горы сливались с небом, продолжал идти мокрый снег. На форту прапорщика встретили матросы и проводили его к Сайманову. «Японцы подготовляют взрыв переднего бруствера форта». Взволнованно проговорил лейтенант. Слышный стук и возня во рву. Боюсь, что взрыв может произойти и каждую минуту, и не знаю, что мне предпринять. Отводи солдат в казармы и к горжевому рву, а впереди оставь только часовых, — посоветовал прапорщик. Лейтенант тотчас же отдал необходимые распоряжения. Затем оба офицера прошли во внутренний дворик форта. С помощью стрелков и матросов артиллеристы сделали бруствер из мешков, наполненных землей. Здесь же установили 3 пулевые пушки, возле них положили картечи, картузы и с порохом. За наводчиков, около орудий, прапорщик поставил подошедших утесовцев. С ними пришла и Харитина в солдатском обмундировании. — Дозвольте, ваш бродь, остаться при вас, — попросила она. — Вы опять перешли на солдатское положение? — удивился прапорщик. — После смерти Егорушки мне жизнь совсем опостылила. Я решил вернуться на позиции. Только теперь артиллеристом, а не стрелком. Матросы тоже обратили внимание на Харитину. Кое-кто даже попытался поухаживать за ней, но, получив решительный отпор, незадачливые кавалеры поспешили ретироваться. — С огоньком! — улыбнулся Сайманов, издали наблюдая за Харитиной.